без названия. Как небеса твой взор блистает эмалью голубой, как поцелуй звучит и тает твой голос молодой. За звук один волшебной речи, за твой единый взгляд я рад отдать красавца сечи, грузинский мой Булат. И он порою сладко блещет, и сладость не звучит. При звуке том душа трепещет, и в сердце кровь кипит. Но жизнью бранной и мятежной не тешусь я с тех пор, как услыхал твой голос нежный и встретил милый взор.